не ползай по земле, испачкаешься. Именно это он только и будет делать. Следуем обратить внимание на прочность ткани, из которой шита одежда, на то, как чаще ее можно стирать. Конец 11 страницы. Нательный трикотаж, рубашечки, блузки, свитера должны быть достаточно длинными, чтобы живот ребенка был постоянно закрыт. Поэтому лучший костюм – штанишки с лямками или комбинезон. Кровать. Для ребенка лучше всего купить настоящую детскую кроватку, в которой он сможет спать до 2 и даже 3 лет, в зависимости от его роста. Кровать малыша должна быть удобной для ухода за ней и очень устойчивой, чтобы ребенок при движениях ее не перевернул. Над кроватью желателен небольшой полог, защищающий малыша от мух, сквозняков и слишком яркого света. Коляска. Покупка коляски связана с затратой крупной суммы денег, но это необходимо. Малышу она будет нужна зимой и летом. Кроме того, в теплое время года малыш может спать в коляске во дворе или в саду. Хорошую коляску надо выбирать так же, как и кроватку. Желательно приобретать коляску на хороших рессорах, чтобы малыша не трясло. Достаточно высокой, чтобы в нее меньше попадало уличной пыли и запахов выхлопных газов. Достаточно глубокой, чтобы малыш не мог выпасть из нее, когда начнет садиться или двигаться в коляске. Достаточно длинной, чтобы ребенок мог лежать и спать в ней. Прочной, потому что должна служить около 2 лет, легко превращаемой в прогулочную. Можно выбрать любую удобную коляску, но старайтесь не покупать с внутренней обивкой белого цвета. На солнце белый цвет слишком ярок для глаз ребенка. Внутри коляска оборудуется так же, как и кровать. Маленький матрац, клеенка, волосяная подушка, 2 простынки, 1 или 2 одеяла, в зависимости от времени года. Конец 12 страницы. Постельные принадлежности. Матрац. Советуем положить его непосредственно на каркас кровати, на самое ее дно. Можно купить готовый матрац или сделать его самим. Для этого надо шить чехол из хорошо стирающейся ткани по размерам кровати и набить его лучше всего сухой травой. Очень важно, чтобы матрац был жестким и имел ровную поверхность. В продаже встречаются матрацы в целлофане. Педиатры не рекомендуют их, потому что они менее гигиеничны. Советуем на матрац положить подстилку из прорезиненной ткани. Сверху постелите плотную хлопчатобумажную или шерстяную ткань. Подушка. Она не обязательна. Лучше, когда ребенок спит на ровной поверхности. Если же вам все-таки захочется иметь в кроватке ребенка подушку, то советуем делать ее во всю ширину кроватки, чтобы головка малыша всегда была на ней, даже тогда, когда он вертится. Подушку желательно набивать конским волосом. Ни в коем случае не советуем пользоваться перьевой подушкой. Она слишком тепла и мягка, к тому же опасна. Новорожденный ребенок может задохнуться в такой подушке, уткнувшись в нее личиком. Мягкая подушка часто является причиной искривления позвоночника у ребенка. Простыни. Желательно иметь 2-3 простыни из тонкого полотна, украшенные вышивкой или цветной лентой, но не кружевами, малыш их порвет, а также 3-4 менее нарядные, которые можно сшить из старых простынь. Их надо иметь побольше, так как придется часто менять. Если вы под голову ребенка решили положить подушку, то запаситесь по крайней мере 4 наволочками. Размер простыни наволочек зависит от размеров кровати. Одеяло. Лучше всего приобрести шерстяное одеяло достаточно больших размеров, чтобы оно могло долго служить. Вначале одеяло можно складывать вдвое. Ребенка надо хорошо укрывать, чтобы ему было тепло. Это не означает, что на малыша следует наваливать несколько одеял, под которыми ему будет тяжело и неудобно. желательно купить добротное шерстяное одеяло, легкое,